Киртал, переговорив по амулету с молодым мастером Рунаром, понял, что беседовать с оставшим учеником того шпионом лучше вместе с Ланигом. Все же тот куда лучше разбирался в таких вещах. Правда, найти главу тайной стражи удалось не сразу. Он по какой-то причине оказался в Даркасадаре. Но, услышав о происшедшем, тут же с помощью Эльдара переместился в Тарсидар. Не успел Киртал допить кружку Ларта, как дверь в его кабинет распахнулась от удара ноги, и внутрь буквально ворвался Ланиг Арвортон. У стола остановился, окинул старого друга скептическим взглядом и буркнул. «Ларта, налей!» «Вон кувшин, сам наливай, не косорукий!» Махнул рукой старый мастер. «И садись уже, в ногах правды нет. Устал, поди!» «Да, забегался, день суматошный. А тут еще этот шпион непонятный. Почему его не взяли?» «Зачем? Он сам пришел. Мало того, помог взять агента кархоинцев и не стал ничего скрывать. Более того, сейчас его приведут». «А, ну тогда ладно», — кивнул глава тайной стражи, налив себе ларты и опустившись на стул. «Скоро придет. Вот-вот», — пожевал губами Киртал. «Знаешь, меня насторожило одно. Этот самый шпион принес клятву верности Элиану. И мало того, то же самое желает сделать весь его народ, а этого без малого 2 миллиона человек». Глава тайной стражи от неожиданности уронил кружку с лартом, облился кипятком и грязно выругался. Затем недоверчиво уставился на друга. «Это у тебя шуточки такие?» – недоверчиво спросил он. «Такими вещами не шутят», — серьезно ответил старый мастер. «Но я не знаю ситуации в подробностях. Сам будешь разбираться. Для того тебя и позвал. Это не моя задача. У меня своей работы выше крыши. За последнюю неделю больше 5000 учеников новых, и за всеми надо присматривать. Сам 10 сразу взял, а придется, похоже, и этого шпиона брать потом. Он мастер незнакомого нам стиля. Объединить наш и их сам вряд ли сможет. Молод еще». В этот момент в дверь аккуратно постучали. Секретарей у Киртала отродясь не водилось. Он всегда считал бумагоморание бессмысленным и даже вредным делом. Правда, в последнее время пришлось. Регент настаивал на письменных отчетах, по поводу чего они часто ругались, поскольку отчеты старого мастера выглядели написанными лапой Габда и не имели никакой системы, подаваясь в разнобой. Когда было время и настроение, тогда Киртал их и писал. В ответ на первое требование лорд Дая, он через 3 вывалил тому на стол кипу не совсем свежей бумаги, исписанной корявым почерком, без дат и нумерации. Секретари регента все прокляли, разбирая это подобие отчета. Дверь приоткрылась, и в кабинет вошел молодой светловолосый горный мастер, незнакомый Кирталу. Ронар обучался в окрестностях Ерендара, только после получения черного шнурка, перебравшись в торговую столицу. За ним внутрь просочился довольно массивный парень с короткими черными волосами и резкими, непривычными для Элиана чертами лица. Старик сразу обратил внимание, как тот движется, и посетовал про себя. «Эх, молодо зелено! Если бы этот шпион пришел к нему, то он, в отличие от неопытного Ронара, сразу бы понял, что видит мастера, как минимум младшего, если не выше. Ни у кого иного столь отточенных, четких движений быть просто не могло. Чем-то чужак напомнил Кирталу Лека, когда тот впервые появился в Тарсидаре. «Здравствуйте», — поклонился Ронар. «Я привел своего ученика, как вы просили, мастер Киртал. Добрый день, мастер Ланиг». «Ланиг?» Денис сразу насторожился. Этим стариком с пронзительными желтоватыми глазами мог быть только тот, кого называли ходячим кошмаром. Глава тайной стражи Элиана Ланиг Арвортон. А это означало, что предстоящий разговор будет совсем на другом уровне. «Добрый день, уважаемые мастера!» Ступил на шаг вперед парень, поклонившись, как кланялись старейшинам его народа. «Мое имя — Денес Верити Лесно. Я принадлежу к народу Верити. Ранг — Тень». Кертал напомнил Денесу его первого наставника, капитана Игнита, на которого буквально молилась вся их группа, невзирая на то, что тот наказывал за малейшую провинность и нещадно гонял, но при этом всегда отстаивал интересы курсантов, никогда не отправлял на задание не готового к тому человека. Каждому находил свой подход, в результате чего его группы очень редко несли потери. «Садитесь», — велел Ланиг, сверля Верити пронзительным взглядом, — «и рассказывайте». Денис кивнул и, присев на стул, рассказал старым мастерам то же самое, что рассказывал Ронару, который пристроился возле стены на табурете и делал вид, что его здесь нет. Хотя, судя по виду, буквально сгорал от любопытства. «В общем, мы немногочисленная раса, тайно живущая среди других народов. О нас никто не знает. Нас полагают уничтоженными еще несколько тысяч лет назад, и мы всегда следовали и следуем пути чести». «Насколько немногочисленные?» — быстро спросил глава тайной стражи. «Около 2 миллионов. При этом мы разбросаны по территории всех 8 стран скопления и стараемся, чтобы о нас никто не узнал, поскольку достойных правителей, которым можно принести клятву верности, не видели уже очень давно. Ваш император первый за последние тысячелетия». «За что вас хотели уничтожить?» Ланиг продолжал тяжело смотреть на Верити. Для него этот вопрос значил очень многое, если не все. «Тому было несколько причин», — немного подумав, сказал Денис. «Во-первых, когда мы пришли в это скопление, то поначалу не стали особо скрываться и выдали свое владение силой. Во-вторых, все вокруг со временем узнали, что нам нельзя солгать, мы чувствуем ложь. И именно эта особенность нас в конечном итоге и спасла. Предкам устроили ловушку, из которой они сумели выбраться, вовремя поняв, что им лгут. В-третьих, и это главная причина, правители многих стран пожелали узнать секрет нашего долголетия. Идиоты, мы сами его не знаем. Но факт остается фактом. На нас устроили настоящую охоту. Более 2/3 Верити погибло, защищаясь или были замучены в лабораториях. Тогда хранители решили имитировать всеобщую смерть от эпидемии и уйти в глухое подполье, что и было сделано. На данный момент Верити считают старой сказкой, причем изображают нас чуть ли не чудовищами. «Чувствуете ложь?» – задумчиво повторил глава тайной стражи, глядя на Верити. «Выглядит мальчишкой, но взгляд как у опытного матерого хищника. Полезная особенность, я бы даже сказал, очень полезная. И долголетие. Тебе сколько лет, парень?» 218. Скользнула по губам Денеса едва заметная улыбка. 218? Чуть не подавился Лартом Кертал. «Да уж, считал гостя совсем юным, а тот, оказывается, старше его самого больше, чем вдвое. Молодо выгляжу», — с едва заметной ехицей поинтересовался Тень. «Понимаете, дело в том, что чем чаще мы пользуемся силой, тем медленнее стареем. Не считая хранителей, которым много тысяч лет, я знаю Верити, которым за 700. А те, кто отказывается от применения силы, после 200 начинают стареть, как обычные люди, и умирают, если хотят. Многим длинная жизнь надоедает». «Значит, ваши хранители очень стары?» Ланик явно о чем-то напряженно размышлял, судя по виду. «Никто точно не знает, сколько им лет», — развел руками Денис. «Их трое. Праматерь, ее муж Адмирал и их дочь Оракул. В лицо их никто не знает. В точности, как ваших императора и эльдаров, хотя сравнение, наверное, некорректное». «Почему же?» — усмехнулся глава тайной стражи. Для нас такое в порядке вещей. Скажите лучше, каким образом хранители контролируют ваш народ? Большей частью через старейшин, которых, кстати, тоже не знают в лицо. Старейшины консервативные, но именно они отвечают за сохранение существования Верити в тайне. Им подчиняются из уважения. Никакого аппарата насилия, кроме разведки и боевых отрядов теней, у нашего народа нет. Молодежь, которая часто бунтует против устоявшихся порядков, не особо сдерживают, но и слишком много воли тоже не дают. А самых буйных отправляют служить в самые опасные места. Или же они уходят во внешний мир, где ассимилируются, но секрет своего происхождения сохраняют всегда. Наверное, вас заинтересует, почему сохраняют? Думаю, никому не охота оказаться в лабораториях, как подопытному. Это только одна сторона дела. Вторая в том, что наши дети растут только на одной космической станции, где сформирован особый силовой фон, в результате чего они с молоком матери впитывают наши моральные ценности. Воздействие идет через эгрегор, если вы знаете, что это. «Знаем», — отмахнулся Ланиг. «А что такое ваша сила? Это магия?» «Не совсем», — покачал головой Денис. «Близко, но это нечто иное. У каждого свои способности. Я, например, владею работой с металлами, то есть усилием воли преобразовываю металлические предметы в довольно больших пределах. Есть телепаты, но их очень мало. Есть целители, есть управляющие электричеством и телекинетики, есть способные на прямое включение в компьютеры, как двархи. Ой, простите, я должен объяснить. Не надо, нам известно, кто такие двархи, ошарашил его Киртал. Дальше. Известно, ошалело повторил Верити, но, взяв себя в руки, продолжил. Есть способные преобразовывать живую материю, то есть животные и растения. В общем, еще много чего, все сейчас не перечислить. И все же интересно. Вы говорили, что скрываетесь, но сейчас вы даете нам все секреты. Ланик задумчиво смотрел на Денеса. Почему? Во-первых, я принес клятву верности, пояснил тот. Во-вторых, на это дали добро хранители. Они, как я уже говорил, хотят заключить с вами союз, как минимум, а возможно и вообще уйти под руку вашего императора. Это увеличит шансы на выживание и для нас, и для вас. И чем же вы можете быть нам полезны? Всем. Технологиями, образованием, строительством заводов и кораблей, защитой от вероятных противников, пилотами и опытными офицерами. Шпионской сетью, обнаружением чужой шпионской сети. Подробности лучше обсуждать со старейшинами или теми, кого они пришлют на переговоры. Я не знаю всего. А почему встал вопрос вашего выживания? Ланик прищурился, откинувшись на спинку стула. Он уже практически поверил этому человеку, но некоторые сомнения еще оставались. Данный вопрос должен был все расставить по своим местам. «Мы вымираем», – тяжело уронил Денис. В этот момент он выглядел на все свои 218 лет. «Причина. Наша сила. Это наше благословение и одновременно проклятие. Дело в том, что ребенок еще в чреве матери должен находиться в облаке по особому сформированной силы, не превышающий ни в коем случае определенного предела. Если его превысить, ребенок не выживает, поэтому беременные не пользуются силой, но должны пребывать в ней. Но и меньше нормы силы быть не должно. У нас есть только одна очень старая станция, на которой есть нужные условия для вынашивания, рождения и воспитания детей. Но самое страшное, что она практически выработала свой ресурс. Поломки идут одна за другой. Кое-кто даже предлагал захватить планету на территории погибшей империи, но мы бы ее не удержали. Денег и материалов на постройку новой станции нет. Огромные средства уходят на содержание старой. «Но чем мы здесь можем помочь?» – удивился Киртал. «Ваша магия», – пояснил Верити. «Магическое поле Элиана очень близко к тому, которое существует на станции. Но я опять же слабо разбираюсь в этих вопросах. Я могу отправить послание хранителям, чтобы они прислали тех, кто правомочен и компетентен. А я всего лишь оперативник, причем не самый лучший». «Пока не надо», — сказал Ланиг, задумчиво пожевав губами. «Сначала я должен переговорить с регентом». «А почему не с императором?» — удивился Денис. «Его величество в отъезде». Тоном, не допускающим дальнейших расспросов на эту тему, ответил Ланиг. «Что ж, на сегодня, думаю, все. Тренируйтесь. Мастер Киртал поможет вам совместить стили». «А можно мне тоже вместе с учеником?» С надеждой подался вперед Рунар, даже не надеявшийся поучиться у легендарного мастера. «Конечно!» – благожелательно улыбнулся Киртал. «Только не пожалей!» «Уважаемые мастера, не надо, пожалуйста, называть меня на «вы», — встал Денис. «По меркам Верити мне и 30 нет. Не мальчишка, но и не старец. Да и ученик я». «Хорошо, парень», — кивнул старый мастер. «Учился у меня один такой, 78 лет юноша. По меркам его народа это 16. Как был оболтусом, так и остался. Бойца я из него сделал, а вот мозги на место поставить не сумел». «За ним есть кому присмотреть», — покосился на друга Ланиг. «Ладно, я пошел». Он что-то бросил в амулет связи, рядом тут же возник Эльдар и увел главу тайной стражи в портал. «А вы двое за мной», — скомандовал Киртал, поигрывая своей знаменитой железной палкой. Денис с Рунаром переглянулись, поежились и дружно двинулись за стариком. Усталость давила на виски, но позволить себе отвлечься на отдых лорд Дай не мог. Слишком много всего происходило, причем такого, что требовало немедленной реакции. Чужаки с каждым днем становились все настойчивее. Им явно надоело, что время идет, а ничего не получается. Ежедневно прибывали корабли с помощью, в основном везущие голографические приемники. На границах системы совместными усилиями Фангоя, Мервана, Торлайда и Ансалона выстроили ретрансляционную станцию, мотивируя это тем, что проживающий на станции персонал хочет быть в курсе событий на родине и вообще в скоплении. Эти корабли заворачивали, но они не улетали, а пытались доставить приемники на Элиан контрабандными методами. И не всегда эту проклятую контрабанду удавалось перехватить. По городам планеты начали ходить нехорошие слухи. Тайная стража лихорадочно искала их источники. Довольно часто находила, но, к сожалению, не всегда. Чужие агенты редко попадались живыми, успевая перед арестом принять яд. А те, кто попадался, обычно мало знали. Только свой участок работы. Экономика тоже оставляла желать лучшего. Средств не хватало катастрофически, поскольку строилось множество заводов. Стране недоставало буквально всего, разве что продовольствия и полотна было в избытке. Требовалось в разы больше металлов, чем добывалось до сих пор. А новые шахты быстро не выроешь даже с помощью магии. Поэтому многие искренне не понимали, почему правительство в лице регента отказывается от подарков других стран скопления, и возмущались этим. К тому же люди начали задавать вопросы: где император? Этим не могли не воспользоваться враги и распустили слухи, что его величество убит заговорщиками, во главе которых стоит лорд Дай, ведь он уже организовал один заговор, убил императора Марана, а теперь вдруг стал регентом. Что-то здесь нечисто. Единственным утешением была доставка пиратами партии мезонных орудий для системы противокосмической обороны и 300 истребителей в обмен на амулеты цвета здоровья. Имелась к тому же система ПКО, оставленная еще завоевателем, но она была медленной. Слишком много времени требовалось для перезарядки накопителей. Выведя на голоэкран очередной отчет, Лорд Дай поднял взгляд и успел заметить, как из туманного облачка появляется Эльдар. «Что-то случилось?» – встревожился регент. «Нет, повелитель», – отрицательно покачал головой рыцарь престола. «Просто у меня есть небольшое предложение, которое, возможно, поможет отбиться в случае прямой атаки. Да и выявлять на орбите чужие корабли станет значительно легче». «Слушаю вас», – заинтересовался лорд Дай. «Я принадлежу первозданной силе, которая зовется Средоточием Звезд. Иногда еще ее именуют Серебряным Ветром. Именно она формирует в душах людей крылатость, стремление к необычному и помогает этого необычного достичь. Также с ее помощью можно видеть очень многое из происходящего в пространстве». «Но чем все это может помочь нам? Сейчас объясню». Туманная маска Эльдара пошла серебристыми искрами. «Средоточие иногда дает информацию своим адептам. Меня сильно беспокоит происходящее у нас в последнее время. Вот я и сделал запрос, причем неосознанно. Однако получил ответ, что нам нужно создать сеть орбитальных станций вокруг планеты. Для эльдаров это небольшая проблема. Главное приобрести для них системы жизнеобеспечения и малые реакторы». «И зачем же?» Регент подпер щеку кулаком, изо всех сил стараясь не заснуть прямо сейчас. «Станции позволят сканировать все пространство вокруг Элиана на предмет наличия чужих кораблей, причем магическим образом с использованием силы средоточия. Я вполне смогу создать сканеры, работать с которыми сумеет даже не маг. А если разместить возле каждой станции истребители, то при обнаружении чужого корабля его сразу возьмут в оборот». «Интересная мысль», – после недолгого размышления сказал лорд Дай. «Что вам потребуется для реализации?» «Крейсер и 3-4 Эльдара в помощь. Главной проблемой станет доставка на орбиту достаточно больших каменных обломков с Луны или пояса астероидов». «Хорошо, я сообщу адмиралу. Что-то еще?» «Да», – голос Эльдара слегка дрогнул. «У нас не хватает пилотов и опытных корабельных офицеров. А в бывшей Санрийской империи их немало. Причем живут они сейчас очень невесело. Особенно те, кто не пожелал становиться пиратами после развала страны. Например, на планете Тхеннай расположена целая колония бывших офицеров Санрийского флота. Их многие пытались перетянуть на свою сторону, но они отвечают, что будут служить только государству. Им тяжело приходится, но держатся. А что, если попробовать привлечь этих офицеров на службу нашему императору?» «Возможно, это и сработает», – задумчиво произнес регент. «Но займетесь данным вопросом после того, как предложенные вами станции встанут на боевое дежурство». «Как скажете, повелитель». С этими словами Эльдар поклонился и исчез в портале. Лорд Дай некоторое время размышлял, рассматривая плюсы и минусы предложенного проекта. Однако плюсов явно было больше. Затем снова хотел приняться за отчеты, но не успел. В кабинет быстрым шагом вошел Ланиг. По его виду сразу становилось ясно, что он принес какие-то новости. И дай единый, чтобы хорошие. Глава тайной стражи сел и пожевал пересохшими губами, при виде чего регент распорядился принести им кувшин горячего ларта и чашки. Посмаковав ароматный напиток, Ланиг принялся обстоятельно рассказывать о случившемся в Тарсидаре. «И вы полагаете, что этому самому Верите можно доверять?» – поинтересовался лорд Дай после того, как Ланиг умолк. «Как ни странно, полагаю», — подтвердил тот. «Парень не лгал, да и интуиция моя говорит, что это хороший шанс. Если их народ действительно хочет пойти под руку нашего императора, то это многое даст, тем более, что все они владеют силой. Полумаги, что ли, я не особо понял. Это пусть ректор разбирается, его епархия. А вот то, что среди них множество пилотов, флотских офицеров, инженеров, ученых и прочих, очень важно. Нам именно этих категорий людей сильно не хватает. Тени их тоже пригодятся. Денис утверждает, что они легко выявят любую чужую шпионскую сеть. Да и своих агентов имеют немало по всем 8 странам, даже в развалившейся Санрийской империи. Но что-либо решать я права не имею, поэтому и пришел к вам. Вы – регент. Насколько я понял, если мы заинтересуемся, то прибудет кто-то из их хранителей? Не думаю. Для начала кто-то из старейшин. Переговоры предстоят нелегкие, если вы, конечно, не откажетесь. Сразу отказываться глупо, заметил лорд Дай. Поэтому передайте Верите, что мы ждем их делегацию. Пусть прибудут как можно скорее. Нам сейчас любая помощь не помешает. Сами знаете, что творится. Передам, кивнул Ланиг. А у меня тут тоже кое-что интересное случилось. И регент поведал о появлении Эльдара Средоточия Звезд и его предложениях. «Вот и эльф проявился», – проворчал глава Тайной Стражи. «Эльф?» – удивился высокий лорд. «Этот Эльдар – эльф из другого мира. Его притащил Тинувиэль. Он стал сверхэльдаром, обладающим загадочными силами этого самого Средоточия Звезд. До сих пор себя никак не проявлял, выполняя все распоряжения и служа как обычный рыцарь престола. Но предложения толковые. По крайней мере, мы ничего не теряем, реализовав их. Вот и я подумал, что затраты невелики, а пользы может быть много. Но мои люди за ним на всякий случай присмотрят», — кивнул Ланиг. «Да и в бывшую Санрию в одиночестве его не отпустим. Пусть у Верите и хватает пилотов, но их много не бывает. Да и иметь другой источник будет неплохо». «А что по взятому кархаинскому агенту?» – спросил лорд Дай. «Допросили уже?» «Допросили», – помрачнел глава Тайной Стражи. «В общем, инопланетные святоши успели сойти с карвенскими. Одной породы твари быстро нашли друг друга. К сожалению, шпион не знал, куда направились остальные 6 его подельников. Причем Кархоин в заговоре 4 не участвует, однако не теряет надежды отхватить от нашего пирога свой кусок. И это странно. Не могут святоши не понимать, что делом занялись куда более крупные и сильные хищники. После разговора с пленником у меня появилось подозрение, что у Кархоина есть какой-то козырь, но какой именно, остался неизвестным. «Все возможно», — скривился регент. «Что ж, вернусь к отчетам. Но как только появятся малейшие новости, немедленно ко мне. У нас единственный шанс выстоять, протянуть время до возвращения императоров с флотом древних орков. Если найдут». Судя по виду, Ланигас не дали сомнения. «Всего доброго». Он повернулся и быстро вышел. В приемной старика дожидался Эльдар, чтобы перенести в Ериндар. На севере зачем-то срочно понадобилось его присутствие. Какой-то очередной нарыв вскрыли местные тайные, и в этом надо разобраться.